Да, Гарри и девочка, они сейчас спят, домой позвонили, я связалась с Николасом, он скоро будет, вам прислать порт-ключ, было бы очень мило с вашей стороны, ждите, до встречи. Фу, сразу стало легче, теперь главное, смыться из школы тайком от Дамблдора, он, конечно, сейчас занят объяснениями с Авророми и прессой, но увязаться за компанию вполне может, очень уж многое у него поставлено на Поттера, ну, это можно будет провернуть с помощью Люциуса, не хотелось бы посвящать в свои секреты хитрого лиса, но без него ничего не выйдет, так что с ней просплотился с Макглей и вернулся в школу, стирать память он не стал, порт-ключ доставила домовуха, ее, к счастью, никто не видел, с ней поставил Дамблдора в известность, что отбывает по делам, на что директор только махнул рукой, и активировал порт-ключ. «Добрый день, Северус», — приветствовала его синьора Руджиери, — «рада вас видеть». «Взаимно», — ответил Северус, склоняясь над изящной ручкой. «Кофе, вина, Николас скоро будет. С вашего позволения, кофе». В гостиную заглянули Гарри и Гермиона. «Здравствуйте, профессор», — Снейп кивнул. Ребята выглядели отдохнувшими и довольными жизнью, в отличие от него. «По крайней мере, кофе тут просто замечательный». «Профессор, скажите, пожалуйста, когда нам можно будет вернуться в Хогвартс?» – спросила Гермиона. «Понятия не имею, мисс Грейнджер», – честно ответил Снейп. «Замок проверяют Авроры, собираются подключить невыразимцев. Сколько это продлится, неизвестно. Но, если вы не можете без занятий, я могу помочь с получением учебников». Прибыли Фламмели. Гермиона, потрясенная таким знакомством, наконец-то замолчала. «Так что там в Хогвартсе?» Дружелюбно поинтересовался алхимик, отпив глоток кофе. «В руки первокурсницы попали сведения, как открыть тайную комнату», — ответил Снейп. «Вы ведь слышали легенду о чудовище Слизерина?» Фламмель кивнул. «Так вот, девочка стала странно себя вести, сбежала, скрывалась в потайных ходах, писала странные надписи ночью на стенах, напала на кошку завхоза. Я понятия не имею, что это за ужас, некое живое существо или какой-то артефакт, но подействовало не только на миссу Уизли. Директора, верно, тоже задело. Он разломал несколько старинных барельефов, крушил доспехи». Фламмель покачал головой. «А что с девочкой?» — спросила синьора Руджиери. «Ее нашли в тайной комнате», — ответил Снейп. «Девочка в коме, что с ней случилось, неизвестно. Сейчас она в Мунго. Еще несколько студентов госпитализировано. Это братья девочки. У одной из них в качестве питомца оказался анимаг. Сейчас идет проверка. Выясняют, каким образом мисс Уизли получила сведения о тайной комнате. Возможно, ее отец принес в дом какие-либо записи или артефакт, попавшие к ребенку. А она все время писала в какой-то черной тетрадке», — подала голос Гермиона. «Извините, но, может, это важно? В черной тетрадке?» — переспросила синьора. «Да», — вспомнил Гарри. «Точно, еще рукой прикрывалась, чтобы никто не прочитал, что она там пишет. Рон хотел у нее тетрадку стащить, чтобы посмотреть, но я думал, что это просто дневник». Фламмель задумался. «Да, это может быть важным, надо подумать. Пожалуй, я снова наведаюсь в Хогвартс, чтобы посмотреть все на месте, а вот детям пока лучше будет остаться здесь». Но Гермиона вздохнула и замолчала под взглядом хозяйки дома. «Думаю, что Гарри с удовольствием покажет тебе наш город и познакомит со своими друзьями», — сказала она. «А если выяснится, что в Хогвартс вернуться нельзя, то мы что-нибудь придумаем. Ведь есть и другие волшебные школы?» — спросил Гарри. «Есть», — кивнул Фламмель. «Правда, у вас могут возникнуть языковые проблемы. На английском преподают в Салемской академии. Насколько я знаю, в Австралии тоже есть школа. В Европе — Дурмштранг, Шермбаттон, школа колдовства в Толедо, академия в Салерно. Многие учатся частным образом, потом сдают экзамены. Или не сдают, если не собираются работать или заводить свое дело». Гермиона наморщила лоб. Похоже, ей не хотелось уезжать далеко от дома. Гарри же не имел ничего против внеплановых каникул. К тому же у синьора Руджиери он узнавал намного больше, чем в Хогвартсе. Он уже подумывал об ученичестве и об академии в Салерно. Там учились многие прославленные колдомедики. А что может быть благороднее, чем лечить других людей? «Пошли, Гермиона», — сказал Гарри. «Я познакомлю тебя с ребятами, навестим синьору Бернардетту. Если мы задержимся, то пообедайте с Эмми», — сказала синьора. «Я только позвоню князю Одискальке и перенесу нашу встречу». Домовушка подала легкую закуску и вино. Синьора отправилась в кабинет. «Не переживайте, мадемуазель, мягко улыбнулась мадам Фламмель, мы обязательно что-нибудь придумаем, вы не останетесь без образования. Спасибо, шмыгнула носом Гермиона, откусывая от аппетитного сэндвича с пармской ветчиной, знаете, я так радовалась, когда узнала, что ведьма, а потом оказалось, что маглорожденным не так уж и рады, я имею в виду, в Хогвартсе, так несправедливо, ваше разочарование понятно, согласился Фламмель, но с этим ничего не поделаешь, думаю, вам стоит побеспокоиться о рекомендациях, будет тяжело, но если есть цель, то все получится. Снейп закатил глаза, вскоре вернулась синьора Руджиери, и взрослые волшебники отправились в Хогвартс. Глава 25. Очередное явление Фламмеля случилось в очень неудобное время для Альбуса Дамблдора. Впрочем, великий алхимик был знаменит еще и тем, что мало считался с удобством и комфортом окружающих. В замке трудились Аврора и невыразимцы, прибыл лично министр, крутились репортеры. Присутствовал также попечительский совет в полном составе. «Северус, ты меня не представишь?» Подхватился Люциус, деваться было некуда, лорды рассыпались в комплиментах именитым гостям, Дамблдор скрежетал зубами, министр позировал рядом со знаменитостями, мы решили, что Гарри и его подруги лучше погостить у Магдалины, сказал Фламмель, конечно, разулыбался министр, так будет всем спокойнее, большое спасибо за приглашение, конечно, у Гарри Поттера обнаружился крестный отец, который из-за ошибки и халатности моих предшественников на посту безвинно отсидел 11 лет в Азкабане, но он нуждается в длительном лечении. Как интересно, пробормотала синьора Руджиери, надо будет поставить в известность миссис Дурсль. Вы знакомы? Потрясенно спросил Дамблдор. Конечно. Или, по-вашему, я крала Гарри на каникулах? Нет, что вы, я совсем не то хотел сказать. Снейп удивленно вскинул бровь. Блэк отсидел безвинно? Переспросил он. Да, МакГонагал протерла очки платком, ужасное недоразумение. Как оказалось, именно Питер был хранителем у Поттеров, и это именно он убил тех несчастных Макглов и подставил Сириуса. Интересные фамильяры у Уизли, пробормотал Малфой, может и их сову стоит проверить, уже проверяют весь дом, ответил Скримджер, там в сарае много интересного обнаружилось. А так как все хозяева сейчас в Мунго, а со старшими-то что случилось, удивилась МакГонагал. Ну... Когда у Артура Уизли брали показания по поводу крысы, один из Авроров спросил, не приносил ли тот домой какие-либо записи или артефакты из поместья, где были обыски. Это услышала его жена, ну и пришлось госпитализировать. Аврора тоже, мол ли Уизли, это серьезно, пробормотала МакГонагал. Так что там с Блэком, вернулась к теме синьора Руджиери. Он, я понимаю, тоже в Мунго. «Какое популярное место, в отдельной палате и под охраной», — ответил Фадж, — «все-таки столько лет в Азкабане». «Думаю, мы с женой могли бы помочь», — предложил Люциус, — «Сириус Блэк нам не чужой, уверен, что семейная обстановка пойдет ему на пользу». «Разумеется, разумеется, но меня интересует безопасность детей», — сказал Фламмель, — «так уж получилось, что мы познакомились с Гарри Поттером». «Если Хогвартс закроют?» «Нет», — вскочил Дамблдор. «Хогвартс ни в коем случае нельзя закрывать. Он совершенно безопасен, и Гарри должен учиться здесь. Такова воля его родителей, Альбус», — потрясенно проговорила МакГонагал. «Да, Минерва». Но тут он и сам что-то почувствовал и испуганно схватился за нос, который значительно увеличился в размерах. «Что за шутки?» — спросил Фадж. Фламмель с улыбкой покачал головой. «Магдалина, о, ничего страшного», ответила синьора Руджиери. «У нас в Италии так отучают детей от вранья. Заклинание Пиноккио. Отучают от вранья?» Прищурился Малфой. «Подождите», вспомнил Снейп. «Пиноккио — это деревянная кукла, у которой удлинялся нос, когда она врала. Я думал, это сказка». «Сказка», кивнула синьора Руджиери, «но заклинание реально существует. А вы мне не покажите?» Заинтересовался Флитвик. «Оно очень полезное». Дамблдор в ужасе ощупывал собственный нос. «Это довольно жестоко», — заметила мадам Помфри. «Я бы так не сказала», — ответила синьора Руджиери. «Порка или лишение сладкого часто лишь способствует более изощренному вранью. Здесь же нет возможности уклониться от наказания, и его видят все. Да и взрослые прекрасно помнят, что любое их утверждение может быть проверено таким образом». Пробормотал Фадж. «Все-таки это очень полезно для политиков», кивнул Флитвик. Малфой поежился. «Но все-таки должны быть ограничения для этого заклинания», сказала МакГонагал. «Да и у нас так не принято. А меня больше волнует, Какое из утверждений Эльбуса было ложью? Ответил на это Фламмель. Безопасен ли Хогвартс для учеников, или обязан ли Гарри учиться именно здесь? В конце концов, всегда можно просто сдать экзамены. Вряд ли можно называть безопасным замок, в котором водится какое-то неведомое чудовище, покачала головой мадам Фламмель. А что касается Гарри, то мы с мужем уже давно не берем учеников, а вот Магдалина вроде бы не прочь. Снейп поморщился, у него были свои планы на очаровательную итальянку, и Поттер мог ему только помешать, тем более что сейчас к Поттеру прилагалась Грейнджер. Да, кивнул один из невыразимцев, в тайной комнате явно что-то есть. По крайней мере, наши приборы фиксируют многочисленные пустоты, и что-то же выпило из девочки жизненные силы и магию. Как она? Спросила мадам Помфри. Ее пришлось поместить в стазис, ответил невыразимец, только это позволило замедлить умирание. Если не найти то, что пьет ее силы и не уничтожить, то девочка погибнет. Какой-то магический паразит. Артефакт-вампир? Переспросил Фламмель. Возможно, но никакого артефакта рядом найдено не было. Если был проведен ритуал, то непосредственный контакт уже не нужен, ответил Фламмель. Но это значит, что есть кто-то еще. У первокурсницы не хватит ни сил, ни знаний на подобный ритуал. Да и как она могла провести его над собой? Должен заметить, что подобное часто практиковали в прошлом для продления жизни и омоложения. Невыразимец скользнул взглядом по Дамблдору. Тот поежился. В камине полыхнуло зеленым, и в огне появилось лицо нарциссы Малфой. Люциус, извините, господа, мой муж здесь? Да, дорогая, что-то случилось. Леди вышла из камина. Я не могу молчать. Начала она. Мы все в опасности. Какое счастье, что у Драка был порт-ключ, а эта девочка догадалась про шапочки. Это все было сделано специально. У Уизли было задание. Да-да, она активировала кошмарную вещь. Надо вскрыть ее. Она наверняка закуклилась и скоро отложит яйца. Недаром все говорили про ужас в тайной комнате. Они могут быть в анабиозе очень долгое время, а теперь пробудились. Вся планета в опасности. Они, дорогая, кто они? В ужасе спросил Малфой. Как кто? Рептилоиды, конечно. Они обманули основателей и устроили тут тайную базу. Нужно срочно все проверить. Вдруг они уже успели подать сигнал на свою планету, и они уже летят к нам? Министр, срочно свяжитесь с Магловским правительством, нам нужно их оружие. Будем сбивать звездолеты на подлете. Люциус, у нас теперь тоже будет запас фольги. Нам помогли родители Джастина. Вот, возьми про запас. Кто такие рептилоиды? В ужасе переспросил Фадж, представляя себе разговор с Магловским премьером. Хотя у Магглов точно было что-то космическое. Ракеты, кажется. А кого вскрывать? Заинтересовалась мадам Помфри. Уизли. И лучше всех. Наверняка они все знали. И пудрили всем мозги. А теперь активировали ужас. Проникновенная речь блондинки в сложном сооружении из фольги на голове заставила присутствующих поежиться. Кто их там знает, этих основателей? Слизерин же говорил со змеями. Может, он и был этим, как его там, рептилоидом. Первым пришел в себя Фадж. «Моя дорогая леди», — проговорил он официальным тоном, — «примите мою глубочайшую благодарность за сообщение важнейшей информации. Я сейчас же соберу совет и свяжусь с премьер-министром Магглов. Думаю, вам стоит вернуться домой, все-таки здесь может быть небезопасно. Уверяю вас, что лично прослежу, чтобы с вашим уважаемым супругом ничего не случилось». Не успела нарцисса повернуть к камину, как раздался истошный крик. Уже и так деморализованные волшебники дружно схватились за волшебные палочки. «Как выяснилось», — кричал Филч, — «кто-то из авроров обнаружил окаменевшую миссис Норрис и решил приобщить ее тушку к уже собранным вещдокам». «Не дам», — голосил Филч, — «руки прочь, я тебя помню, Джон Абрамс, ты всегда ненавидел мою кошечку, бандит малолетний, мне директор сказал, что кошечку можно будет вылечить, и профессор с ней пообещал, это важный вещдок», — орал в ответ Аврор, — «его исследовать надо, мало ли что, самого тебя исследовать надо, живодер, знаю я ваши исследования, это произвол, я буду жаловаться, директору, и министру, как не стыдно», — сказала нарцисса, — «отнимать у старика его единственную радость, это возмутительно, Люциус, здравствуйте, мистер Филч, здравствуйте, мисс Блэк, ой, извините, леди Малфой, помогите, Мерлина ради, они хотят миссис Норрис, ну, в самом деле», — пробормотал Дамблдор, — «Аргус, я действительно обещал приготовить зелье для кошки», — сказал Снейп, — «нужно только дождаться, когда мандрагоры созреют». Синьора Руджиери сочувственно смотрела на старика. «О», — сказала она, — У меня есть мандрагоры, сколько нужно, и варить можно у меня, раз здесь такое творится. Ну, в самом деле, жалко же кошку. Прижимающий к груди свое сокровище Филч даже всхлипнул от избытка чувств. Вы так добры. Ну что вы, это такие пустяки. Северус, у вас есть рецепт? Да, конечно, я напишу. Дамблдор мрачно взглянул на мастера зелий, но промолчал. Видимо, пристанет с расспросами позже. Так что там у нас с рептилоидами? Предвкушающе потер руки Фламмель. Давненько я не сталкивался с такими интересными загадками. И на вашу тайную комнату было бы интересно взглянуть. О, разумеется, совет такого ученого. Прибывшим выдали шапочки из фольги. Похоже, что теперь они входили в стандартный защитный костюм наряду с доспехом из драконьей кожи. И процессия двинулась в путь. Глава 26. Как оказалось, невыразимцы нашли еще несколько проходов, тоже замаскированных плитами и гобеленами. Еще два прохода вели в запретный лес и в Черное озеро. В некоторых нашли куски сброшенной змеиной кожи огромных размеров. Похоже на Василиска, почтительно доложил невыразимец, очень крупный экземпляр. Я про таких не слышал. Снейп в полном восхищении потыкал в шкуру волшебной палочкой и сунул в карман мантии несколько отслоившихся чешуек. Сэр, заметил это Скримджер. А что? Пошел в атаку Снейп. Это собственность школы. Директор, что вы молчите? Уверен, мы можем поделиться с коллегами, но это все наши. Как член попечительского совета Хогвартса, тут же подключился Малфой, выражаю согласие с мнением профессора Снейпа. Вы же не будете грабить школу? Да, действительно, встрепенулся Дамблдор. Все-таки очень необычный вид, покачал головой Фламмель. Думаете, что это существо может иметь внеземное происхождение? Я как-то читал о том, что обитатели других планет могут выглядеть совсем не так, как мы, но при этом они разумны. Очень, очень интересно. Вопрос в том, пойдет ли оно на контакт, потер подбородок министр. Может быть, мы как-то неправильно себя ведем? Вдруг оно обидится? Мы же не знаем обычаи рептилоидов, вздохнул начальник невыразимцев, но можно будет сориентироваться на месте. Главное, не показывать агрессию, и угощение бы не забыть, только неизвестно, что они любят. Может, маглы знают, предположил Флитвик. Раз информацию мы получили от маглорожденных, не исключено. Возможно, стоит связаться с тем мальчиком, которого пригласил Драко Малфой. Похоже, что он что-то знает. Его фамилия Финч Флинчли, сказала профессор Спраут. Его семья занимает довольно высокое положение среди маглов. Так что, думаю, у него мог быть доступ к информации. Или в их семье могли сохраниться какие-нибудь записи. Я от многих студентов слышала, что маглы часто хранят даже что-то совершенно им непонятное. Профессор Барбидж, спросил Фадж, а что вы можете сказать по этому поводу? Все-таки вы преподаете магловедение. Черити Барбидж в этот момент очень хотелось провалиться сквозь фундамент Хогвартса. «Инн ничего», – пробормотала она, – «это закрытая информация, маглы ей не делятся, с детьми поделились, а с вами нет», – насмешливо протянул Снейп. Коллега ответила ему взглядом смертельно раненой Лани. Впрочем, качество преподавания профессоров магловедения было широко известно. Не зря же больше всего работы у аббревиаторов было 1 сентября. Наконец все добрались до тайной комнаты. Вновь прибывшие были потрясены. Логово рептилоидов. Пробормотал Фламмель. Мадам Фламмель и сеньора Магдалина обменялись понимающими взглядами. «Как вы думаете, где тут главное гнездо?» Спросил Снейп. «А бассейн зачем?» Заинтересовалась сеньора. «Может, вода необходима для лучшей линьки? Или тут было что-то еще? Проводились какие-нибудь ритуалы?» Предположил начальник невыразимцев. «Знать бы еще какие. Змеям для успешной линьки нужна определенная влажность», сказал Снейп, «но для этого было бы достаточно искупаться в озере. Так что наличие бассейна указывает на проведение неких манипуляций. Ну, или местному рептилоиду было не по чину бултыхаться в озере. В бассейне обычная вода», отчитались невыразимцы, «но возможно, что когда-то сюда добавляли какие-нибудь зелья. Бассейн проточный. Тут есть пустоты», продолжал главный невыразимец, «но взламывать мы не решились. Что-то очень странное за этой статуей. И еще в нескольких местах». Снейп с интересом оглядывался. Вспомнились давным-давно просмотренные на каникулах вместе с Лили фильмы о пришельцах. «Неужели где-то здесь скрыт космический корабль, а излучение никакое не фиксируется?» спросил он. «Нет», ответил невыразимец, «но мы не так давно установили аппаратуру, так что пока сложно говорить о чем-то конкретном. А эти змеи, что тут изображены, спросила мадам Фламмель. «Они все одинаковые. Как думаете, это просто изображение абстрактных змей, или тут разные виды? Они отличаются от известных только размерами, об этом стоит подумать», – заинтересовался невыразимец. Наконец экспедиция выбралась из тайной комнаты. В коридоре нашелся ранее скрывавшийся Локхарт. От сияния его наряда можно было ослепнуть. Тем удивительнее было увидеть, как от блестящего профессора отошел какой-то парень в студенческой мантии. Это успели заметить все. «Ну-с», — заявил профессор Зати, — «я готов». «Где чудовище?» Присутствующие обалдело его разглядывали. «Гилдерой», — нахмурилась МакГонагал. «А кто тут только что был? Ведь в Хогвартсе сейчас нет студентов». «В самом деле?» – переспросил тот. «Но разве это важно?» – милый молодой человек попросил автограф. «А где же он?» – спросил Шиклбот. «В коридоре никого не было. Но ведь в школе действительно не осталось ни одного студента», – пробормотала МакГонагал. «Мы же все связывались с родителями. Неужели кто-то вернулся? Срочно проверить весь замок», – распорядился Скримджер. Авроры буквально прыснули в разные стороны. Деканы бросились к каминам, перепроверять, кто из студентов покинул отчий дом. Гостей пригласили в кабинет директора. «Альбус», – проникновенно проговорил Фламмель, – «ты ничего не хочешь мне рассказать, Кто-то провел ритуал, от которого пострадала первокурсница. По словам Гарри и его подруги, девочка что-то постоянно писала в некой черной тетрадке. При этом ее поведение было не совсем адекватным. Эту тетрадь нашли, где волшебная палочка девочки. Профессор Локхарт, вы случайно не в черной тетрадке расписывались? Задумался Гилдерой. Ну да, то есть, этот милый молодой человек очень сожалел, что забыл мою книгу, но у него была тетрадь. Да-да, черная тетрадь. А что вы там написали? Ну, наилучшие пожелания для Тома. А что? Дамблдор побледнел до синевы. Альбус. Присутствующие внимательно смотрели на директора. «Кто такой Том?» – спросил Фламмель. «Не знаю». Нос директора удлинился. «Врешь, Альбус. Ты очень хорошо знаешь этого Тома. Так кто это? Заклинание не спадет, пока ты не отучишься врать. Его просто так не снимешь». На директора было жалко смотреть. «Альбус, скажи нам правду. Это не больно. Сперва будет сложно, но постепенно привыкнешь. Кто такой Том?» «Это Том Риддл», – прошептал Дамблдор. «Том Риддл? Кто такой Том Риддл?» – переспросил Фламмель. Люциус Малфой подобрался. «Том Марвелла Риддл?» – переспросил он. «Не может быть. Но ведь он...» И Малфой непроизвольно схватился за левое предплечье. Заинтересовался министр. «Мы чего-то не знаем». Потом он называл себя лордом Волдемортом. Явно через силу проговорил Дамблдор. Присутствующие охнули. «Но мы видели подростка», – проговорил невыразимец. «А мистеру Риддлу уже немало лет. И при чем тут тетрадь, Альбус?» «Не, то есть, я не уверен. Мальчик создал эту тетрадь, когда учился в школе. Я хотел ее исследовать, но не успел. А как она попала к девочке?» «По ошибке». «По чьей ошибке?» «По моей», — очень тихо прозвучало в ответ. Фламмель переглянулся со своей женой и сеньорой Руджиери. «Император Рудольф», — тихо проговорила Магдалина. «Ты уверена?» «Очень похоже. Вы не расскажите?» — заинтересовался Фадж. «Рудольф был сквибом, это многие знают», — ответила Синьера. «Он искал способы стать магом, мечтал о философском камне. Когда понял, что у него ничего не выйдет, переключился на рецепты вечной молодости. Макропулос создал эликсир и испытал его на своей дочери. Несчастная испытала чудовищные муки и несколько дней пролежала как мертвая. Она выжила, но император испугался этого пути. Другой способ подсказал ему Бен Бецалель. Можно было сделать слепок души, заключив его в неодушевленный предмет. Постарев, маг, проведя некий ритуал, мог умереть и вернуться в том возрасте, в котором был сделан слепок. При этом утрачивались все знания, полученные после. Мой предок переписывался с Макропулосом и с другими магами, жившими в то время в Праге. По слухам, Рудольф создал такой слепок, но это весьма сильно на нем сказалось. Он очень сдал, утратил власть, потерял корону и умер. То ли никто не захотел возрождать императора, то ли слепок его личности был уничтожен. «Какая мерзость!» — пробормотал невыразимец. Дамблдор потрясенно смотрел перед собой. «То есть, по школе бегает тот, кого нельзя называть, только подросток?» — в ужасе проговорил Скримджер. «С подростком может быть и легче справиться, чем со взрослым», — задумчиво проговорил Флитвик. «Я помню Тома. Очень был старательный мальчик, но выросло из него, в общем, что выросло, то выросло», — проворчал невыразимец. «Но если вы правильно догадались, и изменения в нем начались после создания этой тетрадки, то, возможно, мы можем получить более вменяемую копию. Тут главная сложность в том, как его ловить, а поймать надо обязательно. Предлагаю ловить на живца, тут же предложил Снейп, коллега Локхарт написал в тетрадке, так что связь у них уже установилась. Не нельзя, в ужасе пробормотал Локхарт, нельзя же. Почему? Спросил Фадж, вы же специалист в ЗАТИ, сумеете себя защитить, и костюм у вас защитный есть, к тому же, вас будут подстраховывать. Локхарт с тоской оглядел суровые лица авроров и невыразимцев и понял, что пощады не будет. С ней подкровенно злорадствовал. Синьора Руджиери с интересом поглядывала на него. Дамблдор тяжело вздохнул. «Том, Змееуст», — сказал он, — «видимо, это и помогло ему открыть тайную комнату. Значит, он и есть агент рептилоидов?» — заинтересовался невыразимец. Локхарт упал в обморок. «Насколько я в курсе», — сказал Фламмель, — «то у змееустов в предках должен быть наг, змеи-человек, то есть, тот самый рептилоид. Весьма вероятно, что у этого молодого человека есть наследственная тяга к подобным вещам. Правда, сам я с таким еще не сталкивался, было бы интересно взглянуть. В самом деле, сделал стойку невыразимец, но это действительно может быть опасно. Может, он подал какой-нибудь сигнал, и к нам действительно летят откуда-нибудь из космоса, как сказала леди Малфой. Надо это срочно прекратить, сказал министр. Этот сигнал и все такое прочее, а то еще прилетят на нашу голову. Что я скажу премьер-министру и королеве? Присутствующие задумались. Пока ничего не говорите, предложил Фламмель, а то еще шарахнут по Хогвартсу чем-нибудь массового поражения. У них теперь есть бомбы, способные выжечь целые города. От них чарами не закроешься. Волшебники поежились. В таком случае у нас мало времени, дрожащим голосом проговорил Фадж, пока они не прилетели. Вперед. Глава 27. Глубоко несчастный Гилдерой Локхарт бродил по коридорам в своем сверкающем костюме. Его страховали портреты, призраки, домовики, авроры, невыразимцы и профессора. Агент рептилоидов, похоже, что-то почуял и затаился. Наконец, блуждания блестящего профессора принесли свои плоды. Из-за доспехов вышла темная фигура. Локхарт замер, как кролик перед удавом. «Профессор Локхарт», — проговорил симпатичный молодой человек, — «вы не подпишите?» «Для тома, ав-ва», ответил Локхарт. Из-за угла выскочили невыразимцы, хватая его, но Том был не лыком шит. Он ловко скрутил Гилдероя и приставил ему к горлу волшебную палочку. «Всем стоять, или он умрет». Атака захлебнулась. «Давай, убивай», громко проговорил вызванный Скримджер. «Тут планета в опасности, так что, трупам больше, трупам меньше. Ну, дадим орден Мерлина посмертно. Делов-то». Локхарт закатил глаза и обмяк в руках своего захватчика. Тот согнулся под немалым весом. «Вы чего?» – настороженно спросил Том. «Он же из ваших. Парень, лучше скажи, где у тебя передатчик, и как его выключить?» – подключился глава невыразимцев. «Какой еще передатчик?» – обалдел Том. «Взять его». В стоящую посреди коридора пару полетели заклятия. Тому они вреда не причиняли, он даже попытался ответить, прикрываясь телом Локхарта, но силы были неравны. Все-таки тело взрослого мужчины было слишком тяжелым для подростка. Авроры набросились на будущего Волдеморта, скрутили, отобрали палочку и дневник. Бедного Гилдероя от страшной участи быть затоптанным спасло только то, что его грубо отшвырнули к стене в самом начале свалки. Невыразимцы включили какие-то приборы. «Гады!» – заорал Том, но быстро умолк под силенцем. «Надо срочно узнать у него, как выключить передатчик», – беспокоился Фадж. «Пока не прилетели, а можно мне поговорить с этим юношей?» – попросил Фламмель. «Я еще никогда не разговаривал с агентами рептилоидов, да и ритуал интересный. Кроме того, не мешает узнать, что именно случилось с той девочкой». «С какой еще девочкой?» – переспросил Скримджер. «Ах, с этой, ну, пусть признается. Добровольное признание облегчает наказание». Тома отконвоировали в кабинет директора, зафиксировали в резном кресле с помощью трансфигурированных макгловских наручников и сняли чары. «Говори, где передатчик, и как его выключить?» «Начал Скримджер, как ты додумался связаться с рептилоидами? Кто тебя научил и завербовал?» «Ничего не скажу», — ответил Том. «Скажешь, у нас в Аврарате и не таким язык развязывали». «Занятная вещица», — пробормотал начальник невыразимцев, осматривая тетрадь. «Мистер Фламмель, как вы думаете, это может быть то самое, о чем рассказывала синьора Руджиери?» Том сглотнул. Его глаза внимательно следили за всеми манипуляциями. «Вполне возможно», — согласился Фламмель, — «очень темная магия. Ну-с, молодой человек, и как вы дошли до жизни такой, что вас сподвигло на подобное, вам не понять?» Пробурчал Том, из-под лобья глядя на великого алхимика. «Отчего же, не согласился тот, страх смерти присущ многим, если не всем, вот только способ вы выбрали не самый лучший, главное непонятно, кому вы настолько доверяли, что смогли поведать такой секрет, ведь обладая слепком вашей души, с вами можно многое сделать, и большой вопрос, стал бы этот кто-то возвращать вас к жизни, и уж больно много вы теряли в силе и знаниях после воскрешения». Том смотрел на него, как загнанный в угол звереныш. «Насколько я понимаю», — продолжал Фламмель, — «вы каким-то образом установили связь с девочкой и стали тянуть из нее жизнь и магию. А что мне было делать?» — агрессивно спросил Том. «Я жить хотел, жить, понимаете, а тут эта дура. Представляете, она с чего-то решила, что Гарри Поттер не настоящий. Нет шрама и очков, значит, все не Поттер. А еще Поттер не мог бы дружить с девочкой из Италии. Знаете почему? А потому что настоящий Гарри обязательно бы подружился с тупой, безмозглой и конопатой дурой. Да я в жизни так не веселился. Она шпионила за этим пацаном и все записывала в тетрадь. Мне ничего не стоило убедить идиотку, что я все передаю Дамблдору. Ага, тетрадку она получила от него. А когда этот старый, в общем, захотел у нее тетрадь забрать, то она решила, что и он не настоящий». Собравшиеся с интересом слушали Тома. Он обвел всех торжествующим взглядом. «Если бы я приказал, эта дурочка с легкостью бы убила. Да, я тянул из нее силы, а затем уговорил провести ритуал. Что тут такого? Любой на моем месте поступил бы точно так. Для полного воплощения нужна жертва?» — спросил Скримджер. «Да», — кивнула Синьора Руджиери, причем добровольная и невинная. «Все условия соблюдены. Значит, девочка умрет, скорее всего», — снова кивнула Синьора. «Или нужно уничтожить тетрадь. Только попробуйте», — прошипел Том, — «и я вам ничего не скажу. Ни про тайную комнату, ни про то, что вы ищете. Слышите? Ничего». Скримджер и Фадж переглянулись. «Нет», — в ужасе пробормотала МакГонагал. «Нет, вы не можете. Это же ребенок, ребенок, Альбус. Это ты виноват». Дамблдор опустил голову. Синьора Руджиери мрачно улыбнулась. «Мистер Риддл», — сказала она, — «девочка сейчас в стазисе, поэтому вы не можете выпить ее до конца. Ритуал не завершен. Вы подпитываетесь у других людей, если они что-то напишут в тетради. Но это довольно ненадежный способ. Вас можно стабилизировать с помощью зелий, но это весьма долго и дорого. Впрочем, есть и другие способы». Том напряженно смотрел на даму. «Но вы должны понимать, что вам придется ответить за множество преступлений», — продолжала она. «Конечно, их совершала ваша более старшая ипостась, но это были вы, да и у вас самого уже есть кое-что на совести, ведь так? Это был несчастный случай», — ответил Том. «Я не знал, что эта дура Миртл вылезет из кабинки именно тогда. Все-то у вас дуры, мистер Риддл». «Извините», — буркнул Том. «А это зелье, оно очень дорогое?» «Ну, смотря чем платить», — ответил Фламмель. «Думаю, мы придем к соглашению. Вы согласитесь разорвать связь между вами и той девочкой, дадите показания по поводу другого случая и покажете и расскажете нам все про тайную комнату. Тогда мы с женой возьмем вас на поруки. Вы сможете пройти обучение у мастера в выбранной вами области и сумеете прославить свое простое и незнатное имя. Как вам такой вариант?» В глазах Тома явственно читалось, что он не понимает, в чем подвох. Фадж и Скримджер переглянулись. «Вы же понимаете, кто это?» — спросил министр. «Понимаю», — ответил Фламмель, — «мне больше 600 лет, я многое видел, и прекрасно понимаю, каково это, знать, что по крови ты принадлежишь к знатнейшему роду в своей стране, но не иметь ничего. Конечно, можно упиваться своим призрачным величием, а можно начать с нуля и сделать все, чтобы приумножить славу рода, стать достойным. Это труд, но другого пути я не вижу. Скажите, молодой человек, почему вы не попытались пойти этим путем, не обратились к кому-нибудь, кому была бы не безразлична ваша судьба, не попросили рекомендаций?» Том сглотнул. «Кто бы мне дал?» – пробормотал он. «Как странно, вы не находите, господин министр», – сказала мадам Фламмель, – «разве не это наипервейшая обязанность учителя, разглядеть таланты истинное призвание и направить юношей и девушек по верному пути, не дать угаснуть той искре, что есть в каждом? Не все способны понять самих себя, кого-то нужно направить, кого-то подтолкнуть, но сперва, понять и почувствовать. Нас, магов, так мало, что любая потеря невосполнима. «Вот скажи мне, мальчик, что нравится тебе?» Том смотрел на нее широко открытыми глазами. «Зелья», — наконец ответил он, — «старинные артефакты, сила». «И что тут такого плохого или страшного?» — насмешливо спросил Фламмель. «Может быть, сила, но опытный наставник легко объяснит возможную опасность и риски». Дамблдор терзал свою бороду. «Так что мы будем делать, мистер Риддл?» — спросил Фламмель. «Я согласен», — ответил Том. «Только мы все дадим вам слово», — понимающе кивнул Фламмель. «После всего случившегося, я прекрасно понимаю ваши сомнения. Итак, мы разрываем вашу связь с девочкой, даем вам необходимое зелье и берем вас на поруки. Вы рассказываете все про тайную комнату и открываете все тайники, зачарованные на Парселтанге, как я понимаю, и поступаете в обучение». Том кивнул. «Семья девочки может потребовать возмещения», — заметил Скримджер. «Семья девочки вряд ли захочет, чтобы эта история вышла наружу», — ответила на это синьора Руджиери, «иначе им придется объяснять, откуда у их дочери такие бредовые идеи, и почему они не научили ее элементарным вещам». Фламмель вынул из кармана крохотный флакон с золотистой жидкостью и поднес его к губам Тома. Тот послушно выпил. Его окутало яркое сияние, сменившееся ровным светом, исчезнувшим через минуту. «Ну вот и все», — мягко улыбнулся Фламмель. «Это же...» — пробормотал Фадж, а Дамблдор недовольно прищурился. «Это принадлежит мне, и я буду решать, с кем поделиться», — спокойно сказал Фламмель. «Полагаю, стоит связаться с госпиталем и удостовериться, что с девочкой все хорошо». «Да, конечно». Краткие переговоры через камин принесли хорошие новости. Джинни Уизли вышла из комы. Фламмель придвинул к себе тетрадь и написал там несколько слов. Надпись никуда не делась. Похоже, что теперь это была просто тетрадь. «Вот и славно», — сказал Фламмель. «А теперь, мистер Риддл, покажите нам все тайники в тайной комнате, и мы можем отправиться к нам». «Хорошо», — согласился Том, «только можно мне чаю сперва?» «Я». «Конечно, нам всем не помешает выпить чаю, хотя я предпочел бы кофе». «О, разумеется». Вызванные домовики шустро сервировали стол. Маги разобрали чашки и тарелочки с аппетитными сэндвичами и пирожными. Том откровенно лакомился. Сколько же лет он не чувствовал вкуса обычной еды. Наконец с импровизированным ланчем было покончено, и волшебники гурьбой двинулись в тайную комнату. Том демонстративно держался поближе к Фламмелям. «Здесь Василиск живет», — сказал он, — «старый очень. Его тут сам Салазар Слизерин поселил. Он спит почти все время. Если его не позовет Змееуст, то он никому не причинит вреда. А еще у него можно яду попросить. Думаю, что мы сможем договориться, чтобы Василиска не трогали», — сказал на это Фламмель. «Это же такая редкость. Да и яд тысячелетнего Василиска стоит бешеных денег. Вы ведь потомок Слизерина. Полагаю, вы договоритесь с Хогвартсом, чтобы поделить доход». Глаза Тома сияли. «Тут много интересного», — говорил он. «Правда, я многое не успел посмотреть. За мной стали следить, еще до этого следил Дамблдор, а после того, как Василиск убил Миртл, так и просто невозможно стало. А потом я не смог в замок вернуться. Но ведь теперь все-все можно осмотреть, правда? Может быть, тут есть лаборатория или сокровищница, или еще что. И еще я нашел какую-то странную штуку. Вам обязательно нужно на нее взглянуть. Может быть, это то самое, о чем меня спрашивали, как вы думаете? Сперва мы должны это увидеть». Том подошел к одной из колонн и зашипел. Авроры автоматически выхватили палочки. У каменных змей загорелись глаза, по стене прошла рябь, и глазам потрясенных волшебников предстало нечто невероятное. Глава 28. В открывшейся глубокой нише на постаменте помещался большой прозрачный кристалл неправильной формы. По его граням периодически пробегали разноцветные огоньки. Перед кристаллом на небольшом выступе располагался диск из металла желтого цвета, в котором имелось углубление в виде странной трехпалой ладони. «Вот», — сказал Том, — «я тут ничего не трогал, только посмотрел. Мало ли что это за кристалл, и диск этот странный, рука явно не человеческая». Волшебники испуганно вздохнули. То, что они увидели, было слишком необычно даже для мира магии. «Это они и есть рептилоиды?» — потрясенно спросил Фадж. «Возможно», — ответил начальник невыразимцев, — «мы с таким еще не сталкивались. Это нужно исследовать. Если мистер Риддл тут ничего не трогал, то очень может быть, что этот передатчик должен работать, и мы накличем нечто на свои головы, если его выключим. Кто знает, нужно быть очень осторожными». «Да-да, конечно», — пробормотал Фадж, — «передаю вам все полномочия». «Мистер Ридду, выражаю вам благодарность за сотрудничество. А как же школа?» – спросила МакГонагал. «Если предположить, что эта вещь работает уже 1000 лет, то можно рискнуть и открыть снова», – задумчиво проговорил Скримджер. «Другое дело, что необходимо принять все меры, чтобы дети не получили сюда доступ. Нужно запечатать все входы и выходы и выставить охрану. И, разумеется, обеспечить работу отдела тайн. Все-таки нужно быть очень и очень осторожными», – заметил на это Люциус Малфой. «Может быть, понадобятся более мощные порталы для детей. И охрана, конечно же. Кроме того, я уверен, что Альбус Дамблдор не может больше занимать пост директора Хогвартса. Он явно не понимает всей ответственности. Я просто в ужасе от такой вопиющей халатности и уверен, что попечительский совет со мной согласится». Дамблдор удивленно уставился на оратора. Тот хмыкнул. «А что вас так удивило? Тут, между прочим, и мой сын учится. Он, конечно, получил нормальное воспитание в отличие от Уизли, но я хотел бы гарантий, что ему тоже не подсунут какую-нибудь тетрадочку или что-то в том же роде. Мы, конечно, много чего из кабинета директора выгребли и вернули законным владельцам, но вдруг еще какие-то ники остались. Я вас прекрасно понимаю», — величественно кивнул Фадж. «Да и в свете вскрывшихся обстоятельств к мистеру Дамблдору накопилось множество вопросов». Директор попятился. «Вы не можете», — пробормотал он. Один из невыразимцев зашел ему за спину. Авроры вскинули палочки. «Вы не можете», — снова сказал Дамблдор и направил волшебную палочку на кристалл. «Еще шаг, и я все здесь взорву. Экспеллиармус». Волшебная палочка директора влетела в руку Снипа, а сам теперь уже бывший директор отлетел в сторону и рухнул в бассейн. «Альбус», — пробормотала потрясенная МакГонагал. «Альбус, ты с ума сошел? Ты готов уничтожить Хогвартс?» «Да, без такого директора нам точно будет намного спокойнее», — заметил Флитвик. «Спасибо, Северус. Думаю, что пока мы справимся вчетвером, а потом решим, кого назначить на этот пост». Авроры вытащили из бассейна мокрого Дамблдора и сковали его так хорошо зарекомендовавшими себя магловскими наручниками. Тот беззвучно открывал и закрывал рот, напоминая какого-то странного подводного жителя, внезапно вытащенного на воздух. «Альбус», — покачал головой Фламмель, — «ты только что зримо показал нам, что тебе действительно не место в школе. Уж не знаю, как у тебя обстоят дела с ментальными практиками и сопротивляемостью к зельям, но заклинание Магдалины не даст тебе лгать следователям. А у них, как мы слышали, накопилось к тебе множество вопросов». Дамблдор замычал что-то нечленораздельное. «Понимаешь», — продолжил Фламмель, — «для тебя лично было бы гораздо проще, если бы ты не набрал столько должностей. Любая должность – это не только права, но и обязанности. Особенно должность директора школы. Ты отвечаешь за всех этих детей, и за всех неправедно осужденных, как глава Визингамота, за несправедливые законы. Это я могу заниматься, чем хочу, отвечая лишь за себя и жену. Потому что я, сам по себе, к моему мнению прислушиваются, но не более того. А ты, был бы просто магом, так и спроса бы не было». «Ты жесток, Николас», — прохрипел Дамблдор. «Ты так говоришь только потому, что это случилось с тобой», — ответил Фламмель. «Других ты никогда не жалел. И раз ты не умеешь спрашивать с себя, то с тебя спросят другие. По всей строгости закона. А закон не только справедлив, он суров. Все-таки надо обезопасить кристалл», — пробормотал невыразимец. «А то мало ли. Подобные артефакты требуют большого уважения и аккуратности, конечно. Господин министр, полагаю, стоит принять меры для сохранения тайны. Конечно, что-то сообщить общественности нужно, но лучше без подробностей, а то может начаться паника. Того и гляди, появится еще какой желающий взорвать кристалл». «Конечно, конечно, вы совершенно правы. Все меры будут приняты, я сейчас же распоряжусь. Как только установим защиту, можно будет вернуть учеников в Хогвартс. Будет дополнительный рейс Хогвартс-экспресса. Огромное спасибо за помощь и поддержку, господа». После очередных уверений невыразимцев в том, что это же наша работа, все стали расходиться. Фадж еще раз официально подтвердил, что к тому нет никаких претензий. Николас Фламмель также официально взял на поруки потенциального темного лорда. Дамблдора увели. Авроры и невыразимцы установили защиту на тайную комнату и посты по периметру. Деканы отправились связываться со своими студентами и их родителями. «Как-то там ребята», — проговорила сеньора Руджиери. «Им их покормила, конечно. Боитесь, что разнесли вам дом?» Тут же обернулся к ней Снейп. «Это вряд ли», — рассмеялась Магдалина. «На Гарри можно положиться. К К тому же лаборатория надежно заперта, как и книжные шкафы с серьезной литературой. Да и дети, я уверена, предпочтут гулять отправиться, а не сидеть дома. «Вы действительно собираетесь взять Гарри в ученики?» – спросила МакГонагал. «А почему нет? Он живо интересуется лечебными зельями, помогал мне летом. У него пытливый ум, мальчик не следует слепо готовым рекомендациям, ему важно понять, почему так, а не иначе. Я брала его с собой в клинику, так он меня потом буквально засыпал вопросами. Если не станет зельеваром, вполне сможет стать целителем. Впрочем, для целителя полезно владеть навыками зельеварения». МакГонагал покивала. «Я рада», — сказала она, — «это хорошая карьера для мальчика. Если хотите, я могу забрать у вас незваных гостей», — предложил Снейп. «Им будет скучно в пустой школе», — покачала головой Синьера, — «но я буду рада, если вы поужинаете с нами. Придете, я пришлю порт-ключ». Северус широко улыбнулся. «Конечно, без Поттера, а особенно без Грейнджер, он бы прекрасно обошелся, но главное, что его пригласили, не так ли? К тому же, он мог позвонить Магдалине в любой момент, поинтересоваться, как там студенты, предложить помощь». МакГонагал и Флитвик переглянулись. Помана Спраут закатила глаза. Мадам Помфри отчетливо хмыкнула. Впрочем, романтичного ужина сходу не получилось. В гостиной сеньора Руджиери рыдала Гермиона Грейнджер. «Что случилось?» – удивленно спросила хозяйка дома. «Неужели тебя кто-то обидел?» Присутствующие тут же Гарри, Франческа и Джанни дружно замотали головами. «Мы по городу гуляли», — стал отчитываться Гарри. «Ребята рассказывали про процесс над ведьмами и про историю. Потом зашли к сеньоре Бернардетте. Ну и вот, она сказала, что по книгам нельзя научиться, стать сильной ведьмой», — прорыдала Гермиона. «Это нечестно и несправедливо». «А что тут такого несправедливого?» — спросила сеньора. «Есть специальные ритуалы и практики. А по книжкам ты выучишь заклинания и рецепты. Почему ты плачешь?» Гермиона шмыгала носом, всхлипывала и размазывала слезы и сопли по лицу. «Правда?» – спросила она. «Правда?» – вздохнула Синьера, подавая девочке свежий носовой платок. «Зачем мне тебя обманывать? Вот представь себе, что обычный человек прочитает все твои учебники, или даже выучит их наизусть. Он же все равно не сможет колдовать». Девочка кивнула и шумно высморкалась. Прибывший с ней поставил на стол бутылку эльфийского вина, тяжело вздохнул и уселся в кресло. «Мисс Грейнджер в своем репертуаре», — пробормотал он, — «я вот, например, точно не стану ведьмой. Но я ведь не рыдаю по этому поводу». Гермиона искоса глянула на него и шмыгнула носом. «А вам и не надо», — буркнула она. «Ну, кое-какие умения мне недоступны, но я не переживаю. Каждому свое». «Суумцу и куе», — блеснула эрудицией Гарри. «Вот именно», — подняла палец сеньора Руджиери. «А теперь, прошу всех к столу. Большое спасибо за вино, Северус». Ужин был выше всех похвал. Для подрастающего поколения подали апельсиновый сок, взрослые пили вино. От захватывающих дух новостей слезы Гермионы окончательно высохли. «Вот это да!» – пробормотал Гарри. «Значит, инопланетяне действительно существуют?» – спросил Джанни. «И прилетали к вам в Англию, то есть в Шотландию, а почему не к нам?» «Может, это еще и не инопланетяне?» – ответила Синьера. «Может, это основатели вашей школы что-то устроили, или приспособили для своих нужд. Сейчас там работают специалисты, так что позже мы все узнаем». «Могут и не сказать», — авторитетно заявил Джанни. «Эти специалисты обожают все засекречивать от обычных людей. Вот бы взглянуть хоть одним глазком. Гарри, Гермиона, вы же нам напишите, правда?» Франческа деликатно отложила вилку и нож. «Я бы тоже хотела посмотреть», — сказала она, — «или хотя бы узнать подробности». Гарри энергично кивнул. «Конечно, это же так интересно, и в гости можно будет поехать, вроде как по обмену опытом при изучении английского». Снейп вздохнул. «Еще двое на его голову. Хорошо, хоть Тамари Длафламмиль забрал. Думаю, на Рождество можно будет что-то организовать», — сказал он, «но это пока не определенно. Позже решим все точно». «Ура!» — обрадовались дети. Синьора Руджиери мягко улыбнулась своему гостю. «Прекрасная идея, Северус, и мы что-нибудь решим с Гермионой. Может, ей действительно стоит провести ритуал и пройти посвящение. Тогда многое будет легче даваться. Но это нужно обсудить с ее родителями. Если у них возникнут вопросы, то номер моего телефона у тебя, девочка, есть». Гермиона благодарно кивнула. Ей стало стыдно за свой срыв. Им и подала мороженое. И это было просто восхитительно, ведь вы без того чудесный кофе добавили еще по ложечке ликера ластрига. Глава 29. В Хогвартс вернулись через 3 дня. Снейп принес для Гарри и Гермионы порт-ключ до платформы 9.3.4 и лично проводил их на Хогвартс-экспресс. Им вручила ребятам корзинку с жареной курицей, пирожками, пирожными и большим термосом с кофе, так что путешествие обещало быть очень приятным. В поезде студенты постоянно переходили из одного вагона в другой, обмениваясь новостями и слухами. Информация про странный кристалл в тайной комнате распространилась довольно быстро. Ежедневный пророк писал о неких артефактах основателей. Про тома мало кто знал, а осведомленные не болтали. К Гарри и Гермионе подсел Невилл, потом в купе ввалился Рон Уизли. «Гарри», — начал он прямо с порога, — «а чего ты меня с собой не взял? Мы же друзья». «Но, Рон, ведь Гермиона девочка, и ее родители – обычные люди, у нее просто не было порт-ключа. Я думал, что твои родители вам всем такое сделали, они же волшебники». Рон задумался. «Ну ладно», – наконец неуверенно проговорил он, – «наверное, так и есть. Но у нас порт-ключей нет, папа такое не делает, а стоит дорого». Невилл покачал головой. «Бабушка говорит, что это безответственность», – сказал он, – «она меня похвалила, что я Дина Томаса с собой захватил, он же тоже маглорожденный». «Да ладно», — махнул рукой Рон, пожирая глазами источающую аппетитные ароматы корзину. «Лучше рассказывайте, где были, а то я в Мунго провалялся все это время». «Как там твоя сестра?» — спросил Невиллу. «Хреново», — ответил Рон, — «нас к ней и не пускали толком. Мама все время плачет, но колдомедики говорят, что Джин не поправится. Правда, долго лечиться надо. Главное, что поправится», — сказал Гарри. «Давай, садись, тут на всех хватит». Хватило действительно на всех, и было очень вкусно. Гермиона показывала колдографии и хвасталась подарками. Синьора Руджиери подарила ей книгу по лекарственным зельям, Бернардетта, несколько пакетиков с душистыми травами, которые росли только в окрестностях Триары, Джанни, забавного плюшевого котенка, а Франческо, настоящую чимаруту. А профессор Снейп сказал, что разрешит мне сварить зелье, которое помогает учить иностранные языки, важно заявила Гермиона, и даже поможет, если что. Вот, а это очень важно. Мы с Гарри обязательно выучим латынь, но я бы хотела еще древнегреческий, арамейский и халдейский, для начала. Ведь есть еще коптский, шумерский. Конечно, неплохо знать и современные языки, но самые потрясающие книги написаны на этих мертвых языках, а при переводе часто многое теряется. «Ага», — согласился Гарри, — «у сеньора Руджиери есть копии работ Гиппократа и Галена, и свитки Лакусты». «А это еще кто?» — подозрительно спросил Рон, который от неожиданности даже жевать перестал. «Рон, как ты можешь быть таким необразованным? Гиппократ и Гален — знаменитые врачи. Один жил в Древней Греции, а второй — в Древнем Риме. А Лакуста — знаменитая древнеримская отравительница. У нее сами императоры яды покупали. Это, конечно, нехорошо, но чтобы приготовить противоядие, нужно досконально изучить яд. И чего это вы все с отравителями водитесь?» — подозрительно спросил Рон, внимательно разглядывая начинку надкушенного пирожка. «Все — яд, все — лекарства. То и другое определяет доза. Как говорил великий Парацельс, важно», — проговорил Невиллу. «Ну вас», — буркнул Рон, — «так и заучиться недолго. Я вот точно зубрить не буду, мне и без ядов всяких весело». «Как пожелаешь», — ответил Гарри, — «но я хочу стать целителем, а для этого нужно много учиться. Это намного круче, чем играть в квиддич. Вдруг, я придумаю лекарство от рака, или еще от чего». Гермиона кивала. Невилл попросил у нее посмотреть пакетики с травами. «А можно будет написать этой даме и попросить у нее семена?» — спросил он. «Это, конечно, эндемики, им будет неуютно в наших широтах, но вдруг у меня получится вырастить в теплице?» Рон поперхнулся, изумленно уставился на Невилла и повертел пальцем у виска. «Эндемиками называют растения или животных, которые водятся только в одном месте и больше нигде», — пояснил ему Гарри. «Написать, конечно, можно, но вдруг они их скрывают, чтобы больше зарабатывать на продаже, все-таки это бизнес. Дядя Вернон всегда говорит, что не все секреты стоит открывать. А еще это может быть опасно», — сказала Гермиона. «Я, правда, про растения мало знаю, но вдруг у тебя чего из теплицы выберется, а с животными много всяких неприятностей было, даже у нас в Англии». И остаток пути студенты слушали жутковатые истории про кроликов, кос и крыс, пожирателей экосистем. Особенно всех впечатлили пчелы-убийцы. А знаете, задумчиво проговорил Гарри, это тоже хорошая профессия. Ну, я имею в виду, спасать редкие виды и исправлять все эти ляпы. Ведь с магией у нас больше возможностей. Ой, я бы с удовольствием спасала белочек, сказала Лаванда, которая незаметно просочилась в купе во время рассказа и даже ухватила себе пирожное. Они такие милые.